Глава четвертая. Принята. Набатом билась в голове. В наличии у себя дара я и не сомневалась, но и подумать не могла, что зачисление в академию настолько меня расстроит. Тут такие перспективы открывались, что предстоящая учеба уже восторга не вызывала. Самое обидное, что декан словно почувствовала мое состояние и напоследок сказала, чтобы к воротам и не вздумала соваться. Слепок моей ауры будет отослан на пост охраны, и меня никто не выпустит. А вот наказание за непослушание мне точно не понравится. Вот же ведьма. Так что брела я, расстроенная, по коридору, судорожно сжимая в руке подписанный ректором формуляр заселения для костелянши, не видя ничего вокруг, за что и поплатилась. Народу вокруг много, адепты все время спешат куда-то, не смотрят по сторонам, а я привыкла, что в васильках меня все обходили. Не дай нарры облезлые со мной на одной тропке оказаться. Самые слабые почему-то в обморок падали. И даже в этом состоянии отползали подальше. Нар! Выдохнула, когда носом стукнулась обо что-то твердое. Нар! Согласились со мной откуда-то сверху. Я вскинула голову. Ну да, конечно, адепты так под ноги и лезут. Этот оказался выше меня на голову и сейчас смотрел сверху вниз крайне неприятным взглядом. И взгляд этот становился все неприятнее и неприятнее. Я стрельнула глазами вниз и поняла, почему. Я наступила ему на ногу, да так и продолжала стоять. Причем мои туфельки, считавшиеся праздничными, смотрелись потрепанно рядом с его начищенными до блеска ботинками из темно-коричневой кожи. «Вы хоть по сторонам смотрите!» — сделала я замечание этому высокому и красивому. «Я?» — изумился тот почему-то, аж сверкнул глазами. «Такими синими, прям как небо в июльское утро. Красивыми, особенно в сочетании с черными волосами, подстриженными коротко по городской моде. Справа у виска был выбрит затейливый узор. «Ну не я же!» — изумилась в ответ. Синеглазый хмыкнул и сообщил своему спутнику каким-то подозрительно веселым тоном. «В этом году повышенное количество наглых деревенщин». Второй был тоже темноволосый парень, но чуть более худощавый и волосы длинные, заплетенные в косу. Он мне показался гораздо более дружелюбным. «На себя посмотрите!» — возмутилась я, не понимая, почему адепты вокруг ускоряют шаг и смотрят на меня, как на полоумную. «Допускают, Джар!» — с усмешкой сказал парень с косой синеглазому. «Что эта юная леди специально наступила тебе на ногу, дабы ты обратил на нее свое внимание? Не злись, она по-другому не умеет, это даже мило!» «О, меня впервые леди назвали!» Стало неожиданно приятно, я даже приосанилась. Все же первое впечатление правдиво. Не зря он показался мне привлекательнее этого, кто так неосмотрительно под ноги попался. «Зачем он должен обращать на меня внимание?» Я все еще витала в облаках и не понимала, о чем он. А потом, как поняла... «Да вы что?» У меня даже кудряшки затряслись от негодования. «Да вы как? Посмели такое про меня подумать? Я девушка честная! Как там тебя, Джар?» «Для друзей, Джар», — огрызнулся синеглазый, глядя на меня так, точная кучка мусора. «А для тебя, деревенская дурочка, гада и Жен-Джеральд Зауронский дель Аби». «Ну, все понятно. Мне его даже жалко стало. Вот ведь родители какие бывают жестокие. Представляю, как мальчик в детстве мучился, потому и стал таким нервным и злым. Я вон сходу ему бы кличку гад придумала. Может, его так и дразнили? Вот он и решил соответствовать». «Ну, ничего, ничего». Я едва по плечу его не погладила. «Ты не расстраивайся. Наверное, еще и похуже имена бывают. Зато ты красивый». Друг Синеглазого так и согнулся от хохота, пока Джар стоял и смотрел на меня. Так точно был не уверен, что правильно расслышал. Причем постепенно в его глазах нарастало нечто, что я бы назвала яростью пополам с жалостью. Так смотрят на юродивых, когда те творят очередную глупость. Вроде как и бесит, но что с дурачка взять? «Ведьма», — проговорил вдруг Джар почти ласково. «Ведьма, иди с глаз долой, чтоб я тебя больше в стенах Академии не видел. Ступай в свою деревню, общайся с коровами». Между прочим, коровы — животные умные и понятливые. О чем я и сообщила с намеком. а после попятилась, так как синие глаза Джарра вдруг отчетливо сверкнули красным. «Эй, кузен!» — встрепенулся его спутник. «Возьми себя в руки!» «Деточка!» — обратился уже ко мне. «Иди отсюда, иди! И постарайся ему правда на глаза не попадаться, он у нас нервный!» «Юные леди как с ума сошли, стараясь привлечь его внимание! Он даже в комнате своей уже не чувствует себя в безопасности, так что женский пол у него вызывает временный нервный тик!» «Вальд, заткнись! Еще не хватало перед каждой расшаркиваться! А ты?» — глянул он на меня. «Брысь! Воняй навозом в другом месте! В академии таким не местом!» «Додался им всем этот навоз! Надо же! Даже брезгливо скривился, словно я могла его запачкать одним своим присутствием рядом!» «И для собственной безопасности! Не попадайся мне на глаза! Я больше не буду столь снисходителен! Неряхи, неловкие дурочки и деревенские пастушки не в моем вкусе, чтобы ты знала!» И как котенку сказал. «Ну, знаете, если до этого я сомневалась, надо ли мне здесь учиться, то после такого оскорбления я не я буду, если нос этому высокомерному красавчику не утру». Внутри меня начал собираться уже привычный горячий ком, который становился все больше и больше. «Значит, я отвратительно?» — уточнила у него. «Без сомнения». «Раздражаю одним видом?» «Безмерно». Горячо заверили меня. Я довольна и широко улыбнулась, отступая в сторону и освобождая ему дорогу. «Тогда не задерживаю!» На меня странно посмотрели, явно не ожидая такой реакции. А вот наши в Васильках уже знали, что я с такой улыбкой сейчас как пожелаю что-то такое заковыристое, что мало не покажется. Бежали бы, роняя шапки со всех ног, а этот просто пожал плечами, бросив другу. «Еще и дурочка!» И пошел себе дальше. Насчет того, что ему пожелать, я уже знала. Сам сказал, что будет худшим для него наказанием. «Чтоб тебе каждый день меня встречать!» Мстительно бросила ему в спину. Но ведьминской сущности во мне этого было мало. Хотелось еще чего-то ему, каверзного и неприятного, пожелать. «Чтоб у тебя хвост облез и рога обломились!» Пожелала от души, но с чистой совестью. Про рога вообще случайно вылетело, сработало недавнее упоминание коров. Хвоста у высокомерного гада не наблюдалось, как и рогов, так что мое проклятие уйдет в молоко, а я душеньку отвела. При этом мелькнуло в голове, что лишь бы проклятие не восприняло за отсутствующий хвост другую часть мужского тела, но мелькнуло и исчезло. Спина у главного гада напряглась, услышал, но его спутник Вальд лишь головой покачал, буквально утаскивая своего дружка дальше, а на меня бросил укоризненный взгляд, обернувшись. Даже неудобно на миг стало. Он же меня назвал леди, а я повела себя как крикливая торговка. Так что мне пришлось торопливо удирать за угол. А там уже затерялась среди адептов, слегка заплутала, но по указателям вышла к нужной двери, где сидела мрачная костелянша Кикимора. «Еще одна!» Вздохнула она, оглядывая меня неприязненным взглядом. «Какой факультет?» «Ведьмовской». «Набрали со всего Аздора», — ворчала костелянша, вылезая из-за потрепанного безразмерного стола. «А форму где брать?» «Правильно, шить. Форму им шей, обувь закупи, комнаты выдели, еще и постельное белье выдай с ванными принадлежностями. А деньги? Где деньги брать, я спрашиваю?» Она уставилась на меня небольшими глазками, так похожими на болотную ряску. Я подумала и решительно ответила. «У ректора!» «А ректор их сам чеканит!» — махнула рукой костелянша. «Так, идем за мной!» Она открыла дверь в дальней стене комнаты, и мы попали в просто гигантское помещение, сплошь уставленное высокими шкафами с рядами полок. И чистота. Ни тебе пыли, ни тебе запахов старья. Пол под ногами так и сверкал. «Ничего себе!» — искренне восхитилась я. Костелянша покосилась и вроде как подобрела немного. Так, на длину птичьей лапки. «А ты думала, во всем порядок нужен. Так, значит, и ведьмовской факультет. Руки подставляй!» Я машинально вытянула их. Костелянша что-то просипела на своем родном языке. На миг почудился запах болота. Потом мне на руки выпорхнули друг за другом нужные вещички. Я молча смотрела, как они этакими гигантскими птицами вылетают с полок, а Костелянша скрипучим голосом перечисляла. «Форма стандартная, женская, одна штука. Испортишь — будешь ходить в порченой. Замена раз в полгода. Плащ летний — одна штука. Плащ зимний, подбитый мехом — одна штука. Штаны женские...» «Штаны?» — изумилась я. Костелянша вздернула лохматую бровь. «А ты думала, дорогуша, на боевой маскировке в юбке не побегаешь. Там с вас трепота сойдет, с нашей-то леди Дерин». «Бо...» — начала почему-то заикаться я. Кикимори наскучили мои попытки что-то произнести, и она продолжила перечислять предназначенные мне богатства. Тут и ботинки, и сапоги, и рубашка к штанам, и перчатки, и постели, полотенца, и еще куча всего, которая в руках не поместилась, поэтому пришлось подзывать большую коробку и все перекладывать в нее. У меня случился еще один шок. Если это все останется мне, то в наших Васильках я буду невестой, пусть не самым большим приданым, но уж самым дорогим гардеробом точно. Вещи, предоставляемые Академией, были все отменного качества, из дорогой ткани. Наверное, неудивительно, ведь здесь в основном учатся дети высших аристократических родов, они привыкли к самому лучшему. Но не я. Я привыкла донашивать одежду за старшими детьми. Да мне в наших Васильках все обзавидуются, когда в новой форме увидят. Что сказать, даже у нашего староста сапоги в разы хуже, чем выделили мне. А увидев такое тонкое и дорогое белье, его дочери точно удавятся от зависти. А они первые модницы в наших Васильках. Я даже прикрыла глаза, представляя, как приеду домой вся в обновках, и как округлятся глаза у моих родных. Воображение же почему-то подкинуло, как папенька с меня спящей стаскивает сапоги и пытается натянуть на свою ногу. Братья вытаскивают из дорожной сумки ботинки и тут же дерутся за них, не желая отдавать парный другому. А сестренка примеряет мою новую рубашку, и даже матушка присматривается к моей юбке. Бррр. Нет уж. Замена формы раз в полгода, вроде сказали. Вот раньше я домой даже носа не суну. А раз с этим решила, то и насчет остального следует поподробнее выяснить. «Простите, а что вы говорили про боевую маскировку?» — обратилась я к Костелянше. «Разве нам и это будут преподавать? Я думала, в основном зельеварение учить будут». «Ты забыла, куда поступила, дурында!» — насмешливо зыркнула на меня Кикимора и гордо произнесла. «Это Академия боевой магии имени великого Вильхджалмера, потрясателя материков и осквернителя чужбин». «Кого?» — сглотнув, выдавила я, потрясенная количеством важных эпитетов и зубодробильным именем основателя. «Мне будущее учебное заведение родные озвучили проще. Академия боевой магии, а если совсем по-простому — АБМ». «Не слышала? Эх ты, из какой глуши к нам вылезла! Гордись и будь счастлива, куда милостью императора попала! Из этих стен выходят лучшие боевые маги. И даже из такого отребья, как ты, будь уверена, здешние наставники вылепят боевую ведьму». Что-то я невольно поежилась от такой перспективы. Воображаемая в будущем собственная лавка с травами и настойками еще раз мигнула горделивой вывеской Васильки, мигнула и растаяла повторно. Как-то не вязались между собой боевая ведьма и лавка. «Да ты не кисни! У вас боевую маскировку будет вести сама Дерин Зауронская дель Аби, супруга высшего демона Хамсфер Женвальда Зауронского дель Аби», — подбодрила меня Кикимора. «Ох, где-то я уже имя этого рода слышала. Оно поразительно похоже на Гадо... как-то там... Он тоже вроде с Зауронским представился». «Она демон?» — ахнула я. «Нет, она эльфийка. Преподавать только пришла, когда его к нам с проверкой направили. Вот они здесь и встретились, и такая любовь!» — мечтательно и с толикой зависти произнесла Кикимора. Потом достала белый платочек и промокнула увлажнившиеся глаза. «Я слышала, что демоны своих женщин сразу хватают и утаскивают к себе в логово. Больше их никто не видит». «А наша леди Дерин не зря преподавала маскировку», — с гордостью просветила меня Костелянша. «Она вернулась, и мало того, что экзамен у своей группы приняла, так еще и преподавала, пока не забеременела». «Так она недавно родила?» В голове не укладывалось, что демон свою недавно родившую женщину от себя отпустит и разрешит работать. «Да нет же, дурында! Это давно было! Теперь уже ее дети в академии учатся. Старшая дочь уже закончила, а сынок на третьем курсе весь в папашу. Там стать, глаза, эх, и будь я помоложе, хоть лет на 100!» Вздохнула она, поправляя прическу. «В общем, леди Дерин пришла преподавать, как детки поступили. Кто лучше матери преподаст науку маскировки? А ее супруг консультирует на занятиях боевой магии». «Простите, а как вы сказали, их сына зовут?» Что-то поплохело мне от дурного предчувствия. «Гада и Жен-Джеральд Зауронский дель Аби». «Вот же гадство!» — вырвалось у меня от избытка чувств. «Ты это не вздумай его имя исковеркать или неправильно произнести. Для демона нет худшего оскорбления. И не мечтай о нем. Он на такую, как ты, даже не посмотрит. За ним такие родовитые красавицы увиваются. Говорят, даже принцесса!» Заикнулась она, но тут же себя оборвала, коротко отрезав. «Не тебе чета!» Я сглотнула, испытывая настоятельное желание присесть из-за ослабевших коленей. «Хоть куда, да пусть даже на пол. Он здесь чище моей пропылившейся в дороге одежды». Страшно было представить, что сделают со мной эта эльфийка и высший демон, узнав, что я прокляла их сына. «Но, может, не все так страшно?» — с надеждой подумала я. «Подумаешь, буду раздражать его своим видом. Всегда может отвернуться и смотреть в другую сторону, если будем сталкиваться. Скажите, а у демонов есть рога? Хвост?» «Конечно, в боевой трансформации». «Ой, мамочки!» — ахнула я, все же опускаясь на пол, как подкошенная. «Эй, ты чего так побледнела? А ну вставай, болезная!» — забеспокоилась костелянша, подавая мне руку. Даже от коробки с вещами освободила, а та сама взмыла вверх над ее плечом. «Вот уж не думала, что такая впечатлительная, на вид вроде крепкая девка. Не переживай, эти тренировки боевиков ты не увидишь. Там такой флёр ужаса, что неподготовленные не допускаются. Хочешь водички?» «Да», — едва кивнула я, испытывая страшную слабость. «Скажите, а эти зауронские даляби сильно родовиты?» «Высшие демоны! Да кому я объясняю?» — махнула она рукой. «Скажу проще. Аби означает принадлежность к королевской ветви». «Мне конец», — осознала я.